Армейская жизнь. Гвардеец Джо Коллетт вместе с остальными 60 новобранцами прибыл на вокзал Ватерлоо к 9:30. Каждый считал, что рекрут выделил его особенно. Все они были бедны и крайне удивились встрече. Никто из них не знал, что армии полагалось каждый год набирать по 12 тысяч человек, чтобы компенсировать потери, в основном из-за погибших. Кроме того, на станции присутствовало около сотни разряженных девушек. Эти юбки, ленты, кружева, складки, оборки и рюши, эти ботиночки с гетрами на пуговичках и широкополые шляпы, отягощенные фруктами, цветами и перьями. Но что это? Неужели макияж? Джо никогда раньше не видел дам с накрашенными губами и щеками, и это зрелище совершенно его заворожило. Девушки льнули к солдатам. По двое-трое на одного. У некоторых за подвязку была заткнута фляжка джина или рома, и появление алкоголя сопровождалось обильным шелестом юбок и притворным смущением. До отхода поезда оставалось всего полчаса, но девицы умели распорядиться временем. За полчаса может случиться многое, а красотки знали, что каждый солдат получил сегодня шиллинг. Большинство новобранцев пришли на вокзал в одиночестве, но некоторых сопровождали матери, тетушки или сестры. На этих юношей девушки смотрели насмешливо и откровенно фыркали, высокомерно поглядывая на сопровождающих. Добропорядочных женщин шокировало распутное поведение девиц, и они пытались защитить и предостеречь своих сыновей, чем только ухудшали дело. Джо явился один. Был выше остальных и, очевидно, хорош собой. Его атаковали сразу. Ему предложили фляжку рома, которую он со смехом выпил залпом. Алкоголь сразу ударил ему в голову, и он обнял брюнетку, которая с песнями потащила его по станции. Джо казалось, что он никогда не был так счастлив. К ним присоединились еще две девушки и вывели его из вокзала на окрестную лужайку. На часах было 9:45. На лужайке девушки принялись целовать, тискать и нежить его. Уже изрядно нетрезвый, Джо ощутил, как у него поднимается давление, и не только оно. И тут обнаружилось, что у Джо нет при себе шиллинга. Девицы завизжали от ярости и принялись пинать и толкать его, и он упал, ударившись головой об стену. Они сорвали с него камзол, обыскали карманы, швырнули его на землю. Великолепный алый камзол! И втоптали в грязь. Он кричал, но не мог остановить их. Они таскали его за волосы и царапали, пока у него по лицу не потекла кровь. Девушки плюнули на него и убежали, шелестя юбками. Потрясенный, напуганный, истекающий кровью, Джо привалился к стене. Он пытался собраться с мыслями, но никак не мог уразуметь, что произошло. Голова болела от удара. Он уже начал сползать вниз, как вдруг, словно сквозь вату, услышал резкий звук. «Что это? Господи, да это же свистят на вокзале! Олдершот, последний поезд, нельзя опоздать, дезертирство, порка, тюрьма!» Он подхватил камзол, чуть не упав при этом, и захромал на перрон. Носильщик подсадил его в вагон, и Джо рухнул на сиденье. «Черт подери, дружище, да ты неплохо повеселился!» Саркастично заметил его сосед. Состав набрал скорость, и Джо уснул. Очнулся он от того, что его трясли. «Давай, спящая красавица, ты теперь солдат, и мы в Олдершоте. Потом ее во сне увидишь». «Олдершот? Что это?» Открыв глаза, Джо увидел с полдюжины ухмыляющихся парней валом и все вспомнил. «Он же теперь солдат». Вчера он встретил рекрутера. Голову выше, плечи назад, грудь колесом, дыши глубоко, не сутулься. Джо резко встал, и голова его чуть не взорвалась от боли. Он застонал. Окружающие расхохотались. «Да он еще ребенок, оставьте его, успеет пообтесаться. Пойдем-ка, дай руку». Джо с трудом спустился на платформу, опираясь на руку неизвестного компаньона. «Становись в строй!» — скомандовал штаб-сержант. — «Перекличка! Внимание!» Разношерстная компания новобранцев засуетилась, пытаясь выстроиться в линию. Штаб-сержант кричал, ругался и размахивал стеком, пытаясь построить их. Полного успеха добиться не удалось, и ему пришлось довольствоваться имеющимся результатом. «Ладно, дураки, погодите, только доберемся до плаца. Там вы быстро научитесь строиться. Перекличка!» Пожилой дежурный сержант начал читать фамилии по двустраничному списку. Удавалось ему это не очень хорошо. Наверняка процесс шел бы быстрее, если бы к ним послали сержанта, получше владеющего навыками чтения. Но в армии это умение ценилось не очень высоко. Он успешно пробрался через простые фамилии Браун, Смит, Коул, Брэк, но дальше застрял. «Орарам!» Тишина. «Орарнат!» Нет ответа. «Повтори!» — проревел штаб-сержант. Дежурный попытался принять уверенный вид и рявкнул. «Ораранди!» Нет ответа. Штаб-сержант направился к нему, размахивая стеком и цокая каблуками, и выхватил список. Газовое освещение на станции было слабым, и он прищурился. «Оранден!» Один из новобранцев сделал шаг вперед. Перекличка продолжилась. Дежурный делал все, что мог, но застрял на Эшкрафте. «Аскафут!» Бенгерфилд, Уиллоуби и Отертон довели его до заикания. Всем начало казаться, что перекличка будет длиться вечно. Одного не хватало. Его имя называли несколько раз, но никто не реагировал. Штаб-сержант хлопнул себя по ноге стеком, достал огрызок карандаша и решительно подчеркнул фамилию отсутствующего. «Тем хуже для него», — сказал он угрожающе. «Становись в колонну по четыре в ряд, быстрый марш!» Для нетренированных людей стать в колонну не проще, чем в линию. Штаб-сержант ругался, изрыгал проклятие и вовсю размахивал стеком, пока ему не удалось сформировать некое подобие колонны. Под возгласы «Левый, правый, левый, правый!» они начали маршировать. До лагеря было 4 мили, что пошло Джо на пользу. Когда они добрались, голова его уже прояснилась и лишь слегка побаливала после удара о стену. Ночной воздух освежил его, а присутствие людей вокруг успокоило. Караульные стремительно вскочили, заслышав приближающуюся колонну. Штаб-сержант рявкнул что-то невнятное, прозвучавшее как «Ой!». Новобранцы, не разобрав, продолжали маршировать. На 4 караульных у входа надвигалась угрожающая толпа гвардейцев, каждый со штыком, поднятым под углом 45 градусов и направленным им на желудки. Еще один шаг, и их бы проткнули насквозь. Передние ряды остановились. Задние продолжали идти прямо на спины остановившихся. Почти половина колонны попадала. Поскольку они только прибыли из нормального мира, где подобное происшествие считается смешным, то расхохотались. Но штаб-сержант не увидел в случившемся ничего забавного. Он ругался и проклинал их кретинизм. Пройдя ворота, колонна выстроилась заново и промаршировала еще 4 мили к месту расквартирования, к серым 4-этажным зданиям. Когда они уже подошли, штаб-сержант закричал: «Через минуту я скажу «стой», значит, надо остановиться. Когда я говорю «стой», вы останавливаетесь, ясно?» Они продолжали идти. «Ой!» Половина остановилась, вторая нет. Результат был тем же, что и у ворот. Штаб-сержант напоминал берсерка. Кое-как ему удалось собрать колонну воедино. Когда они промаршировали еще 50 ярдов, он гаркнул: «Стой!» На этот раз все остановились. «Стройся!» Эта задача далась им не легче, чем на станции, даже тяжелее, учитывая, что теперь вокруг царила кромешная тьма. Все спотыкались и валились друг на друга, смеясь и ругаясь. «Тишина!» — проревел штаб-сержант. Но не тут-то было. «Сам заткнись, старый крикун!» «Кто это сказал?» «Санта-Клаус!» — гаркнул тот же голос. «Капрал, откройте дверь!» — рявкнул сержант. Дежурный капрал открыл дверь барака. «Вперед, шагом марш!» Сержант провел отряд по 4 пролетам каменных ступенек. Неровный строй вошел в барак. «Это новобранцы, капрал!» — и больших идиотов я в жизни не встречал». Сообщив это, штаб-сержант повернулся, чтобы уйти. «Погодите только немного, вы еще пожалеете, что на свет родились, сукины дети!» С этим добрым напутствием он удалился. Я хохотала над этой историей. Мы смеялись вместе, а ничто не объединяет людей крепче, чем схожие чувства юмора и возможность повеселиться. Я искренне наслаждалась вечером, хересом и воспоминаниями старого солдата. Мне бы и в голову не пришло, что повествование о жизни британской армии в 90-х годах XIX века может заинтересовать меня. Но благодаря таланту рассказчика я явственно представила те годы. Кроме того, я понимала, что мистер Коллетт очень привязался ко мне, и это меня трогало. На одном из портретов на стене была изображена прелестная девушка в платье по моде 1920-х годов. Я предполагала, что это его единственная дочь, погибшая в бомбардировке во время Второй мировой войны. Возможно, я стала своего рода приемной внучкой для мистера Коллетта. Меня это не смущало. Он был чудным стариком и напоминал мне о дедушке, которого я обожала и который был для меня лучшим отцом, чем родной. Он умер 2 годами раньше, в возрасте 84 лет, и я до сих пор тосковала по нему. Вероятно, и мистер Коллетт, и я пытались нашей дружбой восполнить потерю других близких людей. Что ж, я была не против. Он заново наполнил мой бокал. «Вы любите шоколад, дорогая моя? Я утром как раз купил конфеты «Милк Трей», подумал, что вам понравится». Он принялся шарить по каминной полке в поисках коробки. Я по-прежнему опасалась что-либо есть в этом доме, а как-то раз, увидев, как он уронил печенье на грязный пол, поднял его, положил на тарелку и предложил мне, сказала, что не люблю печенье. Но шоколад в упаковке — это совсем другое дело. В любом случае, я действительно предпочитала конфеты. Начиная с этого вечера, меня всякий раз угощали хересом и шоколадом. По странному совпадению, насекомых я больше не встречала, а через некоторое время и вовсе перестала о них вспоминать. «Так вы, значит, добрались до бараков, и голова к тому времени давно прошла. Что произошло дальше?» «Нам велели стелить койки. Солдаты спят в койках, а не в кроватях. Они состоят из двух половин. Нижняя как бы выезжает из верхней. Такая конструкция высвобождает в бараках место. Капрал показал нам, как управляться с койками. На каждой лежали соломенный тюфяк и 2 грубых одеяла. Ни подушек, ни простыней у нас не было, ничего подобного. В помещении стояло ведро». «Какое ведро?» — перебила я. «Вместо туалета. В те годы все было просто. Так вот, я прекрасно помню свою первую ночь. Все казалось таким новым и интересным, что я никак не мог уснуть. Кроме того, голова у меня все-таки болела от удара. Мысли мои метались. Девицы, мать, рекрут, штаб-сержант, вокзал, ночной марш-бросок. Видимо, к рассвету я задремал и пропустил сигнал по будке. Несколькими секундами позже в барак ворвался капрал. «А ну, вставать! Живо! Открывайте окна, здесь воняет, как на скотном дворе! Быстро, слышите?» Видимо, я не пошевелился, а через мгновение уже лежал на полу. Капрал выдернул нижнюю часть койки из-под верхней. Это было весьма эффективным методом побудки для тех, кто не слышал звонка. Он звучал каждый день в 5 утра. Капрал приказал нам одеваться, убрать койки и сложить тюфяки и одеяло. Я продолжал пребывать в полудреме, но крики капрала не давали заснуть. Он ругался, что мы плохо складываем одеяло, что мы все бесполезные, тупые уроды, и обещал, что нас тут быстро приведут в чувство. Он приказал 2 из нас опустошить ведро, ополоснуть его водой из шланга и оставить во дворе до следующего вечера. «Встаньте все у своих коек. Это пока что распределитель, тут жизнь попроще. Когда сформируют полки, тогда и хлебнете армейской жизни. Перед завтраком часовые учения. Потом завтрак, дальше смотр, а затем сержант-знаменщик вас распределит. Ясно? Стройся. Идем. Мы выстроились в некое подобие строя и прошествовали вниз по каменным ступеням. В окружающий барак тьме звучали чьи-то крики. Кто-то раздавал приказы наподобие штаб-сержанта. Нас заставили выполнять разные упражнения — отжимания, прыжки звезды, приседания с прямой спиной, выпады. Вообразите, каково это все после бессонной ночи и с головной болью. Но я думал, что это лучше, чем шататься у ворот дока в ожидании работы. Так и было. Последнюю четверть часа мы занимались самым утомительным упражнением — бегом с высоким подниманием коленей. После тренировки мы умирали с голоду. Завтрак состоял из сухого хлеба и сладкого чая. Все показалось нам таким вкусным. После этого мы еще час маршировали по плацу. В 9 утра прозвенел звонок, и к нам промаршировали сержанты-знаменщики, каждый в сопровождении дежурного сержанта со списком фамилий. Их зачитывали по очереди. Новобранцев распределили по полкам, и все разошлись. Это происходило ежедневно, поскольку рекруты набирали неопытных пареньков, типа меня, 7 дней в неделю. В тот день было только 4 гвардейца. Это первоклассный полк. Мистер Коллетт сказал это с гордостью. Мы маршем отправились на склад снабжения, где нам выдали шинели, накидки, краги, красную форму, синюю для тренировок, сапоги, рубашки, носки и полковые аксессуары. Кроме того, мы получили ружья, штыки и 2 белых кожаных ремня с поясными сумками на 50 патронов. Еще нам выдали высокие меховые гвардейские шапки. Все в полку страшно гордились ими. Нас 4 припроводили в комнату, окна которой выходили на площадь. Каждый барак возглавлял капрал, ему помогали пара дежурных постарше. Нас научили управляться с ремнями, скатывать шинели и пристегивать их кранцем, надевать краги, показали, как чистить одежду, вешать накидки и шинели на вешалки над койками, даже как именно лямки ранца должны свисать с вешалок над изголовьем койки. Подобное тщание и внимание к мелочам напомнило мне то, как я училась сестринскому делу. Я сказала об этом мистеру Коллетту. Нам выдавали 3 платья по фигуре, 12 фартуков, 5 головных уборов и накидку, вместе с подробными указаниями, как это все носить. Кромка платья должна была быть ровно на 15 дюймов выше пола. Головные уборы, плоские куски накрахмаленного льна, надо было складывать обозначенным образом и прикалывать на голову в указанном месте. Фартуки следовало прикалывать к определенной точке на лифе и подгонять по длину платья. Ботинки должны были быть черными, на шнурках и с бесшумной резиновой подошвой. Чулки — только черные, со швами. Ремни и палеты различались по цветам в зависимости от года обучения. На дежурстве следовало появляться только в полном обмундировании. Помню, как в первый год медсестра 3-го года обучения выставила меня из столовой, поскольку я забыла про головной убор. Позже, когда я уже работала, меня вызвали в кабинет к сестре-хозяйке, но, обнаружив, что я забыла на рукавнике, послали за ними обратно в палату. Мы обсуждали, нужна ли подобная дисциплина. «Для мужчин обязательно», — сказал мистер Коллетт. «В больших коллективах мужчины легко могут одичать. Все мы в душе дикари. И без облагораживающего влияния женщин стремительно возвращаемся к первобытному состоянию. Военная дисциплина — единственное, что держит нас под контролем. Хотя для женщин мне это не кажется необходимым, не так ли? Но по мне медсестры выглядят очаровательно. Так что я только за униформу». Я хихикнула. Мне кажется, что униформа медсестер начала и середины 20 века — один из самых сексуальных нарядов всех времен и народов. Ее очарование невозможно превзойти. Все юные медсестры, включая меня, отлично понимали, как соблазнительно мы смотримся в ней. Забавно, что деспотичные старые медсестры, строго требовавшие, чтобы мы носили форму, словно не осознавали, какой эффект она производит на противоположный пол. В те непростые дни студенткам приходилось жить в убогих медсестринских общежитиях и возвращаться по вечерам не позже 10. Мужчин туда не пускали, а если девушку ловили в общежитии с кавалером, ее исключали. Во время учебы нельзя было выходить замуж. Все это делалось, чтобы подавить нашу сексуальность, однако одевались мы очень эффектно. Есть что-то бесконечно ироничное в том, что в нынешнем свободном обществе, где все дозволено и медсестры могут жить как хотят, форменная одежда изменилась до неузнаваемости, и обычная медсестра напоминает мешок картошки, стянутый веревкой, и, как правило, носит штаны вместо черных чулок. Я спросила мистера Коллета, как он переносил ограничения армейской жизни. Давалось ли ему это так же тяжело, как мне в студенческие годы? Я, видимо, сводила старших медсестер с ума. Он со смехом ответил, что не может в такое поверить. Но поначалу мне было нелегко. Всем нам. Шотландский гвардейский полк гордился своим почетным положением, поэтому у нас было больше учений, тренировок с ружьем и штыком. Мы чаще маршировали и носили куда более тяжелые ранцы, чем остальные. Кроме того, у нас было меньше свободного времени. Мы так уставали, что редко заглядывали в лавку, где торговали спиртным. Зачастую в 8 вечера я уже расстилал койку и засыпал до побудки. Денег у меня было больше, чем когда-либо в жизни. Я получал 1 шиллинг в день и отсылал матери 4 в неделю. Я знал, что этого хватает на аренду, и поклялся себе, что всегда буду оплачивать ей жилье, чтобы ей не пришлось страшиться работного дома. И я поступал так много лет, даже после свадьбы. Я попросила его рассказать о женитьбе. После 3 месяцев в Волдершоте мне дали 2-дневный отпуск, чтобы навестить родных перед отъездом в Плимут. В нашем дворе жила девушка, которую я знал много лет, но она теперь выглядела куда старше, чем мне запомнилось. Наверное, обо мне она подумала так же. Никогда больше я не встречал такой прелестной девчушки. Он нежно усмехнулся и медленно набил трубку, потер ее между ладонями и провел по щеке ее теплой чашечкой. Нам тогда было всего 16 лет, а 2 дня — это очень мало. Но я уже понимал, что она для меня единственная на свете. Мы договорились, что она дождется, пока я смогу на ней жениться. Те дни долгие помолвки были обычным делом. Пары зачастую готовы были ждать свадьбы по 10-15 лет. Нам же пришлось терпеть всего 3 года. Он поджег щепку от огня в камине, раскурил трубку и силой затянулся. Вид у него был задумчивый. Слава богу, что я тогда встретил Салли, потому что это помогло мне не заразиться в Плимуте. Это был шумный город, где расквартировались 10-12 полков, да еще моряки и пехотинцы в придачу. На каждой улице стояли пабы и бордели, а в каждом баре сидели проститутки. Я быстро разобрался, что к чему. В армии всегда так. Ты сразу понимаешь, что если пойдешь с одной из этих девиц, то легко можешь подхватить что-то венерическое. Это был бы конец моей военной карьеры. Конец надеждам завоевать Салли и конец содержания матери. Так что я берег себя. Сослуживцы называли меня сумасшедшим, мол, надо гулять, пока можешь. Но я-то видел, сколько людей попали с самыми разными болезнями в лазарет и понимал, что это они сумасшедшие. Теперь он посуровел. «Вам еще не пора, барышня? Дверь не закроют в 10 вечера?» Не хочу, чтобы у вас из-за меня были неприятности. «Скоро пойду, но сначала расскажите мне про свадьбу», — попросила я. «Это так романтично». «Да и вообще монахини нас ни в чем не ограничивают. Они слишком разумны. Ну, расскажите, как вы женились?» Он ласково похлопал меня по руке. «После Плимута меня определили в Виндзорский замок, в гвардейскую пехоту королевы Виктории. Это была моя лучшая должность. Мне там нравилось. Работы было немного, в основном маршировка по строевому плацу. Несколько часов в сутки мы проводили в карауле, но каждые 2 часа дежурные сменялись, и можно было отдыхать 2 часа до следующей смены. Там я начал читать. Я знал, что мне недостает образования, хотел это исправить. В бараках была библиотека, и я брал все, до чего мог дотянуться. Это превратилось в страсть. Чем больше я читал, тем яснее осознавал свое невежество. Я поглощал книги, как остальные, выпивку. Я читал все свободное время, и эта привычка осталась со мной на всю жизнь, пока не отказали глаза». Вид у него был печальный, но он тут же взбодрился. «Но я могу слушать радио. Со слухом у меня все в порядке. В общем, в Виндзорском замке мне нравилось. Как ни странно, в армии чем меньше ты работаешь, тем больше тебе платят. За службу в королевском полку нам давали 9 пенсов в день сверху. Теперь я уже хорошо зарабатывал и мог попросить у командира разрешения жениться. Он сказал, что я еще слишком молод, но, узнав, что мы с невестой знаем друг друга с 13 лет, согласился. Иногда солдатам и их женам предоставляют семейное жилье. Этого я и добивался. Я не хотел жениться, чтобы Салли потом жила в городе, а я в бараках. Командир сказал, что надо подождать, пока освободится домик. Через 2 года мы с Салли поженились в церкви Всех Святых в Поплоре, недалеко отсюда. После этого я увез ее в Виндзор. Наши близнецы родились в Виндзорском замке, и я был самым гордым молодым отцом во всем полку. Но счастье наше было слишком велико, чтобы длиться долго. Из Южной Африки приходили дурные вести. Каждую неделю туда посылали пехотинцев. Я подозревал, что скоро придет и моя очередь, хотя и не говорил этого Салли. Так и вышло. Итак, 1 ноября 1899 года я отплыл в Южную Африку.